Ленинград, октябрь 41 года. Тяжелее всего было в первый день голода или в первые 2-3 дня, так считал писатель Николай Чуковский. Если у человека нет никакой еды, он в первый день испытывает страшные муки голода, на второй день тоже. Но постепенно боль исчезает, переходит в унылую подавленность, в беспросветный мрак. С устрашающей быстротой развивается слабость. Что мог сделать вчера, сегодня уже не в силах. «Это неправда», — говорил Чуковский, — «что больше всего боишься собственной смерти. Ужаснее всего видеть, как вокруг умирают люди». В октябре 41-го начался голод. С 14-го стало холодно, выпал снег, люди гибли от бомб и снарядов, а в ноябре стали умирать не только от голода. От множества болезней тихо угасали старики, молодые умирали от скоротечной чахотки и от гриппа. Любая болезнь теперь вела к гибели. Смертельной стала язва, ведь половина пищи была несъедобной. Люди заполняли желудок суррогатами, отдирали от стен обои, соскабливали клейстер, предполагалось, что он из картофельной муки. Некоторые съедали бумагу, думая, что и это может быть какое-то питание, ведь она из дерева. Потом стали жевать штукатурку, лишь бы наполнить желудок. Выявилось, что смерть от голода происходит в определенной последовательности. Первыми умирали не старые, а молодые, особенно с 14 до 18 лет, получавшие минимальную норму продовольствия. Это был прямой результат неправильного распределения продуктов. Ребята 12-14 лет получали иждивенческую карточку. Норма такая же, как у детей до 12 лет. На 1 октября она составляла лишь 200 граммов. Это была половина нормы рабочего. Но подвижным, растущим подросткам еды требуется столько же, сколько взрослым. Вот почему они так быстро умирали. К концу ноября, по меньшей мере, 11 085 ленинградцев умерло от голода. Люди уже шептались о том, что иногда на рынке продают колбасу, изготовленную не из свинины, а из человеческого мяса. Говорили, что милиция располагает подтверждениями. Муж предупредил Елену Скрябину, чтобы она не пускала 5-летнего Юру играть далеко от дома, даже если он с няней. Говорили, что дети исчезают. Возникали совершенно новые цены. За 0,5 килограмма черного хлеба, такого жесткого, словно он выпечен из соломы, отдавали бриллиантовое кольцо. Немцы готовились к 7 ноября. На город изо дня в день сыпались листовки. «Сходите в баню и наденьте белые платья, съешьте погребальные блюда, ложитесь в гроб и готовьтесь к смерти. 7 ноября небо станет ужасным от взрывов немецких бомб». Не впервые немцы призывали женщин Ленинграда надеть белые платья. В страшные августовские дни, когда тысячи людей работали за городом на строительстве укреплений, нацистское радио тоже предлагало женщинам надеть белые платья, якобы чтобы нацистские бомбардировщики видели и не нападали на них. Сотни доверчивых людей накинули белые шарфы на голову, белые платки на плечи, став отличной мишенью для низколетящих юнкерсов, расстреливающих их в траншеях из пулеметов. Ленинградское командование было уверено, что нацисты особым образом отметят праздник 7 ноября. Теперь для налетов на Ленинград у них было отборное формирование бомбардировщиков эскадрильи Гинденбурга с целью парализовать действия немецкой авиации в день праздника. Небольшая группа советских штурмовиков осуществила 6 ноября упреждающие удары по близлежащим немецким аэродромам. «Холодно и темно» – такими словами чаще всего описывали 24-ю годовщину революции в Ленинграде. Ветер подгонял прохожих, раскачивал вывески над магазинами, взметал снежные вихри. Люди, почерневшие, укутанные в зимнюю одежду, шли торопливо, не останавливаясь. Неподалеку падали снаряды, никто не обращал внимания. Торопились перейти через Невские мосты. На реке, где стояли военные корабли, все сковано льдом. Лишь кое-где у берега попадалась прорубь, над которой клубился пар. Люди теперь носили домой воду из проруби, так как трубы замерзли. Ежедневное потребление муки сократилось до 622 тонн. Павлов знал, что и при таком потреблении ее хватит лишь на несколько дней. Он ждал, чтобы установился прочный лед. Но лед был тонкий, и Ладожское озеро не замерзало. К 20 ноября закончится мука. И норма была снова урезана. Рабочим до 250 граммов, всем остальным до 125 граммов. Это два тонких ломтика. Эти нормы обрекли на смерть тысячи людей, по некоторым подсчетам, половину жителей Ленинграда. Писательница Вера Инбер шла с мужем по площади Льва Толстого. Уже было два воздушных налета, теперь немцы обстреливали район из орудий. Вечер, скользкие тротуары, и внезапно в темноте возле булочной дрожащий голос: «Голубчики родные, помогите!» Старуха упала в темноте, она совершенно одна. Над головой гудят самолеты, бьют орудия. Подняли ее на ноги, торопливо пошли дальше. И опять старуха: «Родные, я карточки хлебные потеряла. Помогите же, я без вас не найду». К собственному ужасу Вера Инбер услышала свои слова: «Ну, мы не можем, ищите сами». Но муж ее молча пошарил по ледяной земле, нашел старухе ее карточки, и они быстро ушли. Вера Инбер понять не могла, что на нее нашло. Как она могла такое сказать несчастной женщине? Потерять продовольственную карточку означало верную смерть. У подруги Павла Лукницкого имелась племянница, которая пошла со своей матерью в магазин, и там кто-то вырвал у обеих из рук их карточки. До конца месяца они остались без всякой еды. Подруга Лукницкого отдала им свою карточку, а сама пыталась прожить на водянистом супе, который получала в столовой своей больницы. Когда Лукницкий высказал ей упрек, она сердито ответила: «Одно дело, когда голодает взрослый, и совсем другое, когда ребенок». В ноябре 41 года в Ленинграде ежедневно умирало от голода 3000 человек. Вера Инбер записала в дневнике 28 ноября: «Недавно знакомый профессор сказал, моя дочь весь вечер провела в подвале, искала кошку. Я подумала, какая добрая девочка, как любит животных. Но профессор вдруг сообщил, мы их едим». Громадная очередь выстроилась у магазина номер 2 Смольнинского района. прозвучали сирены воздушной тревоги, но очередь не исчезла. Люди терпеливо ждали. Снаряды попали в середину очереди, свалились на землю убитые и раненые, другие в ужасе разбежались, но вскоре уцелевшие опять стояли в очереди в ожидании, когда укутанные продавщицы дрожащими от слабости и холода пальцами оторвут талон и выдадут кусочек хлеба из шелухи. 1 декабря, идя по улице, Вера Инбер увидела нечто такое, чего в жизни своей не видала. Детский труп на салазках. Вместо того, чтобы положить в гроб, ребенка туго завернули в белую пеленку. Она не знала, что скоро это станет столь обычным, что внимание прохожих больше не будет привлекать. Адмирала Пантелеева чрезвычайно удивляло, что в течение всего октября и в ноябре 41-го ленинградцы полагали, что блокада вот-вот кончится. Даже в то время, когда сократили нормы, и когда их потом сократили еще и еще раз, люди спрашивали у Пантелеева: «Юрий Александрович, когда планируют снять блокаду?» Пантелеев заверял их, что блокаду прорвут очень скоро, но он-то знал, что это далеко не соответствует истине, что с каждой неделей положение ухудшается, что на деле все усилия прорвать блокаду лишь сделали положение города еще более тяжким. Первая серьезная попытка сломать кольцо немецкой блокады, предпринятая Жуковым, была отчаянным риском. Жуков перебросил 2 дивизии и бригаду морской пехоты через Неву на участок под названием Невская Дубровка. Но войскам удалось лишь захватить пятачок на южном берегу реки, и не более того. Жуков предпринял еще несколько продолжительных попыток, включая высадку морского десанта у Петергофского дворца, но все безуспешно. В Петергофе морские пехотинцы почти полностью были уничтожены. 12 октября Сталин послал телеграмму, приказав Ленинграду начать контрнаступление. 15 октября прибыл маршал Воронов, чтобы обеспечивать выполнение приказа. Воронов вступил в опасный конфликт с начальником сталинского НКВД Лаврентием Берия. Спор возник, когда Сталин задал вопрос о предоставлении 50 тысяч винтовок войскам НКВД, а Воронов ответил, что не понимает, зачем это нужно. Берия стал давать объяснения на грузинском языке, но Сталин рассердился, прервал Берия и сократил до 10 тысяч количество винтовок. Берия винил в этом Воронова и сказал ему: «Погоди, вытянем из тебя жилы». Когда маршал Воронов прибыл с приказом ставки о прорыве блокады, генерал Иван Федюнинский созвал заседание Ленинградского военного совета. Решено было начать наступление немедленно, 20 октября. Одновременно перейдут в стремительную атаку 54-я и 55-я армии и Невская оперативная группа. Все мобильные силы на Ленинградском фронте будут участвовать в операции. 8 стрелковых дивизий, не менее 160-тонных танков КВ, крупнокалиберная артиллерия, все имеющиеся реактивные орудия «Катюши» и вся, какую только удастся собрать авиация, включая остатки авиации Балтийского флота. Но нацисты предприняли собственное наступление за 4 дня до запланированного наступления Красной армии. Генерал Рудольф Шмидт, командир 39-го моторизованного корпуса, при поддержке 1-го армейского корпуса нанес удар на решающем участке. Русские вскоре стали отступать в беспорядке. Несколько дней они вели отчаянные бои, чтобы не дать немцам создать второе, более тесное кольцо блокады вокруг города. Обещанное советское наступление так и не состоялось. Немцы нарушили стабильность положения советских войск, у которых для прорыва блокады просто не хватило сил. Сталин прислал особую комиссию в штаб Мерецкого. Ее возглавлял помощник Берия Кулик. Командуя в сентябре 54-й армии, он проявил невежество и трусость, и это сыграло важную роль в трагедии Ленинграда. Но Кулик по-прежнему пользовался доверием Сталина, и теперь его послали контролировать планы Тихвинского наступления. Кулик по очереди подверг перекрестному допросу каждого из командиров Мерецкого. О подготовке артиллерии говорил Дегтярев. Кулик свирепо накинулся на него. «Почему не расчистили путь до Тихвина для пехоты?» Дегтярев пытался объяснить, что у него лишь 5-6 орудий на километр фронта. «Сидите у себя в штабе и не знаете, что делается в войсках», – орал Кулик. «Вас давно надо было расстрелять». «Трудно сказать, чем это могло для меня кончиться», – вспоминал потом Дегтярев. Его защитил Мерецков, и Кулик в конце концов угомонился, бормоча угрозы. 8 декабря 1941 года 4-я армия Мерецкого ворвалась в Тихвин, и к 9 декабря город снова был занят советскими войсками. Немцы пробыли там ровно месяц. Возвращение Тихвина на 70-й день блокады явилось первым реальным признаком того, что фронт вокруг Ленинграда удержать возможно, что не удастся сомкнуть второе кольцо вокруг северной столицы, что не сбудется мечта нацистов прорваться на восток к Вологде и отрезать Москву от Америки. Но никто не знал, спасет ли это Ленинград и миллионы ленинградцев. Новая жизнь начиналась для них. Новый мир, где скелетоподобные тени погибают от голода, а вокруг ни тепла, ни света, ни транспорта. 9 декабря остановились все ленинградские трамваи. Отныне ленинградцы будут ходить пешком по ледяным, занесенным снегом улицам, слабыми, усталыми шагами. Генерал-полковник Гальдер, летописец вермахта, записывал 13 декабря. «После того, как все попытки противника уничтожить наш плацдарм на Неве оказались безуспешными, командующий армейской группой полагает, что можно подождать. Ленинград накануне голодной смерти». Создание дорог никогда не было таким сложным и срочным, как создание дороги через Ладогу. Предполагалось, что трасса будет иметь длину в 30-50 километров. На ленинградской стороне она присоединится к железнодорожной ветке. В довоенное время эту ветку обычно использовали для экскурсий. Протяженностью равнялась 56 километрам, и она была связана с 5 ленинградскими железнодорожными станциями. Ледовая дорога через Ладогу имела первостепенное значение. Это был вопрос жизни. Другой возможности доставлять в Ленинград продовольствие не было. Конечно, несколько тонн в день можно привозить воздушным путем, но этого не хватило бы даже для войск, защищавших город. А гражданское население умрет за несколько недель. Но пока озеро не замерзнет, ничего нельзя было сделать. Продовольствие в городе оставалось на 2 дня. Лед еще был очень тонкий, некрепкий. Но ждать было невозможно. 20 ноября первый отряд тронулся вперед по сероватому льду. Было 350 возчиков. Колонна растянулась километров на 8. Рано утром колонна вышла на ленинградскую сторону озера. Первые скудные тонны продовольствия прибыли по ледовой дороге в Ленинград. Открыто военное автомобильное шоссе номер 101, дорога жизни, на 83-й день блокады. Несколько дней основным транспортом на этой дороге были лошади с санями. Генерал Логунов собрал около 1100 лошадей и саней, но на первых порах ограничил вес грузов от 80 до 100 килограммов. Если сравнивать с тем, что требовалось Ленинграду, это капли в море. 22 ноября ночью на западный берег прибыла первая колонна грузовиков, 60 в общей сложности. 23-го доставили в Ленинград 33 тонны муки, на следующий день лишь 19 тонн. Во время первого перехода утонул полуторатонный грузовик вместе с шофером. При таком снабжении ленинградцам все равно предстояло умереть от голода. Просто немного медленнее. Через 7 дней 40 грузовиков затонули на дне Ладожского озера. Еще большее число грузовиков было потеряно на трудном пути через лес в Заборье. За 3 дня 350 грузовиков пришлось оставить из-за снежных заносов на участке Новая Ладога и Еремина гора. 2 транспортных отряда потеряли 94 грузовика. Машины в основном скатывались под откос, ведь края склонов не были обозначены. В целом потеряли 1004 грузовика на ледовой дороге через Ладогу и на лесной трассе. В декабре 41 года в Ленинграде умерло 53 тысячи человек. В 5 раз больше, чем в ноябре. 1 января 1942 года на 123-й день блокады на таблицах, известных только Жданову, Кузнецову, Хозину, Павлову, приведены были данные угрожающие. Они показывали, что запасы кончились. Оставалось 980 тонн муки, менее чем на 2 дня. Ленинград никогда еще не был так близок к голодной смерти. Начинались дни, о которых Кузнецов потом сказал: «Было время, когда мы никому не давали хлеба. Не потому, что не хотели, а потому, что не было». Ленинградцы жили надеждой. Они верили в ледовую дорогу. Именно в это время они стали называть ее «дорогой жизни». Однажды Вера Инбер стояла в очереди у хлебного магазина. Старушка, услышав замечание соседки, сказала: «Это не черный хлеб, а ржаной. Это ладожский хлеб, святой хлеб».